Вова посреди хижины нарисовал ножом западный берег Африки, потом восточный берег Америки. Отметил Багамские острова, Амазонку и Нигер. Мы с тобой сидим здесь. Корабль пойдет в эту реку. А ты родом с реки, которая в Африке. Крокодилы в твоей реке есть? В реке нет бегемотов, на берегу нет слонов. Пришлось потратить некоторое время на согласование терминов «бегемот» и «слон». Если ты знаешь о бегемотах и слонах, значит, знаешь, где наш дом. Вова пожал плечами. Одно дело знать, где Африка, видеть африканских зверей в зоопарке, другое дело знать, откуда родом Мгикаса. Вова пошел к брату, который возился с конструкцией ружья. Когда сделаешь свое супероружие? Процесс пошел. Приходи завтра после обеда. Сделаем эталонные записи термообработки стволов. Приду. Я в Амазонию собрался. Какую Амазонию? Исследовать самую большую в мире реку, которая называется Амазонка. Или еще не называется? С чего это вдруг тебя туда понесло? Или вспомнил книгу о Миклухе Маклая? В футбол хочу поиграть, а резины нет. Ты уверен, что резиновые деревья растут в Южной Америке? Каучуковые деревья. Вроде здесь растут. Где-то читал, что американские индейцы делали себе из каучука обувь прямо на босую ногу. По-моему, каучук из Индонезии. Когда корабль будет готов? Сегодня начали экипировку. Дня 4 потребуется для закладки пороха и боеприпасов. Вместе отправимся. Боишься, что я потеряюсь? Боюсь, мобильные телефоны в каютах остались. Чем могу помочь с ружьем? Или не успеем до отхода сделать первый экземпляр? 2 приклада в работе. Закалку 2-го ствола сам завтра сделаешь. Остается проблема с патронами, но тут ты не помощник. Почему не помощник? Я помогал деду заряжать гильзы. Проблема в самих гильзах. Ты умеешь делать гильзы? Понятия не имею. Аналогичная история со мной. На токарном станке точим. Стенки получатся толстые. Уже есть. Изготовление медленное. Качество паршивое. Много гильз сделал. Очень много. 7 штук. Посмотрим сегодняшний результат. Чем заряжаешь? Половину гильз пущу на картечь. Вторую половину заряжу турбинками. Ремарка. Турбинка. Охотничья пуля с косой насечкой в головной части. От воздушного потока пуля начинает вращаться, что увеличивает дальность и точность выстрела. Конец ремарки. Турбинки с умом делать надо. Недолго и напортачить. Проверил через простое ружье. 2 выстрела сделал. По 10 выстрелов каждым вариантом. 8 вариантов сделал. 80 выстрелов. Плечо не отвалилось. Все намного проще. 16 солдат по 5 выстрелов со 100 метров. Молодец. Я бы не догадался. Ты о чем с губернатором говорил? Он как барбос вокруг бригантины бегал. Его интересовала причина такого количества рей. У караки на мачте 2 паруса, а на бригантине 5 парусов. Как объяснил? Говорил об аэродинамике? Для меня что аэродинамика, что космонавтика, значения одинаковы. Сказал о возможности плавно регулировать нагрузку на мачту. Рассказал о том, сколько мы мачт на испытаниях сломали. Зачем? В вопросах теории он намного слабее нас. Ладно, теоретик, пошли собираться. Заодно план похода составим. План похода получился простым и наивным. Корабль идет к устью Амазонки. Вход в реку отмечен на карте только вопросительным знаком. Надпись на карте честно предупреждала. Положение приблизительно. Береговая линия южнее реки Ориноко на карте была отмечена пунктирной линией. У нас хороший шанс повторить подвиги испанцев, которых мы высадили у Миссисипи. Перепутать устье самой большой реки в мире с обычной рекой? Амазонка доступна для океанских судов на протяжении 6000 километров. На берегу нас ждет табличка с надписью «Добро пожаловать в Амазонку». Таблички нет, аборигены есть. Местные ребята тебе дорогу укажут или обстреляют стрелами с ядом куру-муру. Кураре. Хватит бестолку теоретизировать. С нами будут люди Мкикасо и бусы с зеркалами. Эти бусы с зеркалами и в Москве на расхват пойдут. Есть одна маленькая разница. Здесь ты за это получишь золото, в Москве ничего не получишь. Не сгущай краски, дадут воск конопли или льна. Для определения Амазонки есть один козырь. По основному руслу глубины до Перу более 100 метров. Откуда знаешь? Лоцию читал. В канцелярии капитана есть полка с лоциями на итальянском языке. Я у него книгу для развития языка попросил. Капитан дал лоцию реки Амазонка. Тогда намного проще. Проще, но не намного. Кто знал, что сюда занесет? 4 дня пролетели в хлопотах по подготовке к экспедиции. Неожиданную помощь оказал барон Бретт. Он провел подробный инструктаж об основных методах работы экспедиции первооткрывателей. Обучение навыкам, что такое хорошо, что такое плохо, в кавычках, принесло понимание степени риска задуманного путешествия. Бригантину назвали «Варяг». На корабле подняли бело-синий-красный флаг с мордой кабана. По этому поводу губернатор заметил: «Не забывайте, Московия не воюет с Испанией». Но именно опасение оказаться в ловушке испанского или португальского флота заставили братьев поднять этот флаг. Корабль вышел из Нассау с последними лучами солнца. Решили идти вдоль архипелага до пролива Сомбреро, после чего взять курс на устье Амазонки. На траверзе Виргинских островов нарвались на засаду пиратов. Неожиданно на фоне островов появились паруса. В нападавших сразу опознали 3 английских работорговцев, которые просили разрешения у барона Бреда на базирование в Нассау. На всякий случай подготовились к бою. На таком расстоянии пираты могут ошибиться в опознании их бригантины. Если подойдут ближе и отвернут, то все нормально. Если продолжат движение на перехват, значит пираты. Для упрощения развития событий уменьшили паруса. Динамика сближения улучшилась. Вот пираты разделились для охвата бригантины с 2 сторон. На мачтах появились красные флаги. Саша спустился на артиллерийскую палубу. Вова встал позади рулевого. Пора. Бригантина резко повернула влево, рассчитывая подрезать курс ближайшему кораблю. Английский капитан вовремя изменил курс. В новом взаимоположении бригантина попала под удар вражеского правого борта. Не доходя до дистанции залпа, бригантина развернулась на контркурс. Затем неожиданно повернула вправо и вышла в корму пиратского корабля. Теперь любой поворот пирата приносил только призрачную надежду. Он не успевал выйти из-под удара. Залп правого борта снес пирату все мачты. Варяг продолжил движение в прежнем направлении. Сейчас Вова угрожал подрезать нос второму пирату, который, в свою очередь, начал свой поворот влево. Английский капитан, двигаясь по малому радиусу поворота, старался держать бригантину под прицелом своих пушек. Третий английский корабль, ранее ушедший в сторону для охвата бригантины в клещи, уже спешил на помощь блокированному товарищу. Он не успевал, это понимали все. Второй корабль в своем крутом повороте вышел на ветер, потерял инерцию и остановился. Вова довернул бригантину. Залп со 100 метров не просто сбил мачты. Остатки рангоута улетели за борт вместе со щепками. Хорошо иметь на корабле мощные пушки. Последний корабль пустился на утек. Это он зря. Шансы сбежать от бригантины были равны 0. Артиллеристы вышли на палубу. Пушки еще горячие. Жара внизу, как в парилке. Полтора часа можно и отдохнуть. Но Вова показал на носовую пушку. Саша вздохнул, взял одного пушкаря и пошел вниз. Выстрел носовой пушки оказался для англичан неожиданным и смертельным сюрпризом. Прошедший вдоль корпуса Книппель снес одну рею и порвал несколько фалов. На первый взгляд незначительный урон, но реально «заполоскало» в кавычках треть парусов.